«Ты уйдешь?» – внезапно спрашивает меня, тихо, почти шепотом, но я слышу. «Придется, работа». Стараюсь говорить спокойно и коротко. Она отвыкла от речи за все эти годы, но стараюсь передать информацию. Она крепче сжала край пиджака, а на ее лице появилась печаль. «Ты вернешься?» Снова заставляет себя посмотреть мне в глаза. Очки я в этот раз не снимал, но что-то мне подсказывает, что несмотря на стекло она их видит. «Вернусь». Чуть двигается ко мне, почти на полшага. Снова отводит взгляд и поджимает губы. «Через неделю». Даю ей пояснение. Она прикрывает глаза. Видимо, думает. «Лиза». Вздрагивает от своего имени и открывает глаза. Снова смотрит на меня. «Да», смотрит пристально и внимательно. «Когда я уйду, о тебе продолжат заботиться. Я хочу, чтобы ты училась. Будешь?» Она напряглась. Около минуты она обдумывала мои слова. «Я попытаюсь». Ее лицо стало очаровательно серьезным. Она понимала, что я даю ей задание, и была похожа на ребенка, своим отношением к этому. Ребенок в теле взрослой женщины, лишенной юности. Стараюсь, чтобы внутренний гнев и боль не проявились на лице. Я аккуратно тяну руку, чтобы погладить ее по волосам. Она чуть дергается, но старается не отходить, хотя я вижу, что внутри нее страх требует разорвать дистанцию. И все же она терпит. Я максимально осторожно касаюсь ее волос и провожу по ним ладонью, убирая несколько непослушных прядей с лица назад. С каждым движением она нервничает чуть меньше, хоть и все еще дрожит. Около минуты такой осторожной и незамысловатой ласки, и Лиза просто прикрывает глаза и, наверное, наслаждается. Я убираю руку, и она с легким недовольством открывает глаза обратно. Смотрит на меня, но, видимо, понимает, что вечно я ее гладить не могу. «Тебе нужно идти?» Я даже не знаю, что ей сказать. По-хорошему, мне действительно нужно идти. Лаборатория сама себя не проверит, а скидывать все на Клеменса будет как-то слишком. Но и Лизу я сейчас бросать так быстро не должен. Ладно, ночь проведу в лаборатории. Буду всех кошмарить, а утром снова на работу. И опять без сна. Трое суток даже для меня уже тяжело. Но я должен справиться. Сейчас она явно хочет, чтобы я побыл с ней подольше. Позже. Сейчас я с тобой. Ты умеешь читать? Спрашиваю ее, а она через полминуты раздумий медленно и нерешительно кивает. Я чуть улыбаюсь. Пойдем. Медленно веду ее к столу и сажаю на стул. Она смотрит на меня с недоумением, но я уже иду к книжному стеллажу и пытаюсь выбрать ей книгу. Если честно, смотря на эту подборку, мне кажется, что ей занимался какой-то мамкин философ, а не нормальный человек. С некоторым трудом нахожу труды классиков в лице Ремарка и, что удивительно, Достоевского. Для девочки с ее проблемами, к сожалению, не очень подходит, но лучше ей читать хотя бы это, а не Кафку с Макиавелли. С удивлением не обнаруживаю в стеллаже Майн Кампф авторства некого А. Гитлера, но думаю, у них еще все впереди. Эх, лучше бы все же был Булгаков. Перед тем, как попасть в концлагерь, я любил почитать русских классиков. Хотя классиками Германии я тоже не брезговал. Гёте любил, да и труды того же Ремарка очень уважал. Пока работа позволяла в этом мире, я много читал. Сейчас уже не получается. А теперь попробую приучить к чтению Лизу. Для нее это будут впечатления. Да и в целом будет куда проще восстановить нормальную работу речи и чтения. Она с трудом училась. Буквы понимала и даже могла воспринимать слова, но медленно и с трудом. Я старался ее поддержать и каждый раз, когда она называла слово правильно, проводил ей по волосам. Главное не торопиться и не давить. Чаще хвалить и показывать, что учится это хорошо. Лиза смущалась такого расположения и нежности, но все же старалась учиться. Так я провел с ней несколько часов. Удивительно, но она от обучения совсем не уставала. Она была милой и очаровательной, а за несколько часов не просто поборола мандраж, но и начала к поглаживаниям сама тянуться. Я периодически косил глазом на часы, времени оставалось все меньше. Лиза замечала мои отвлечения и кидала на меня задумчивый взгляд. Так мы просидели до самого вечера. Я очень старался не только ее обучать, но и отвечать на все возможные вопросы. Она даже разучилась понимать, что такое хорошо, а что плохо. Если честно, в некоторые моменты от ее вопросов натурально кошки на душе скребли, но смею надеяться, я все же справился. И вот время пришло, и мне пришлось ее прервать. После почти целого дня обучения она проголодалась, и как только уйду, сразу попрошу принести ей ужин. И, разумеется, попрошу выделить человека, который каждый день будет с ней заниматься. И чем больше, тем лучше. Она хорошо впитывает знания. Лиза заметила, что уже начал нервничать и понемногу заканчивал. Ты уходишь, в речи стало гораздо меньше дефектов. Почти другой человек, удивительно. Прости, мне пора на работу. Обещаю, что еще приду к тебе через неделю. Теперь все будет действительно хорошо. Пожалуйста, пока меня не будет, кушай как следует и обязательно учись. Я еще раз провел ей по волосам и развернулся на выход, но она снова схватила меня за край пиджака. Чуть оборачиваюсь к ней, глаза отводит, руки чуть подрагивают, но держит. Нужно что-то придумать. Вообще, есть идея. Аккуратно отцепляю ее руку, и она просто опускает взгляд в пол. Снимаю пиджак снова и даю ей. Она смотрит на него как-то странно, а потом переводит взгляд на меня. Быстро берет пиджак и прижимает к груди. Я за ним вернусь, а пока пускай побудет у тебя. Если что-то понадобится, попросишь у помощников. Спасибо, я буду ждать. Ее речь хоть и все еще была коротка, но уже не была такой вымученной и тяжелой. Удивительный прогресс. Чем больше думаю, тем сильнее убеждаюсь в совершенстве ее организма и ее самой. Я вышел из помещения и решил найти ближайшего лаборанта, чтобы отвел меня к Клеменсу. Затем выдал распоряжение покормить Лизу как следует и позаботиться о том, чтобы ей выдали учителя. Спустя час я вещал перед лаборантами, которым был в итоге поручен уход за Лизой Тревор, технику безопасности и правила поведения. Соблюдать дистанцию, слишком близко не подходить, если она нервничает. Общаться только спокойно и вежливо, а за исполнением всех этих правил будет следить эсэсовец с автоматом возле двери, чтобы эти криворукие идиоты не порушили всю мою работу по ее социализации и обучению. Чаще хвалить за успехи в учебе и аккуратно критиковать, если будет лениться. Обновить набор литературы. Приблизительный список произведений я им написал и потребовал учить Лизу по нему. В общей сложности инструктаж занял около часа. Я постарался учесть наиболее полно все возможные нюансы ее будущей жизни и обеспечить ей максимально возможный уход. А потом было несколько часов мозгового штурма с Клеменсом. Я изучил работу лаборатории и тщательнейшим образом пытался ее улучшить. Лишнее убрать, резать статьи ненужных расходов. Часть проектов законсервировать и передать в другие лаборатории, на части сфокусироваться и так далее. Все вместе очень выматывало, и держался я исключительно на внутреннем упорстве и литрах кофе. Клеменс в итоге, решив основные вопросы, ушел спать где-то в 2:30 ночи. Слабак, я же держался до 5 утра, и только потом подремал час перед выходом на работу. С учетом 2 суток на ногах, это неплохой результат. Зато все отчеты на стол Спенсера были готовы, все рекомендации написаны, а вся работа какая, может быть, была оптимизирована и теперь велась посменно, чтобы она круглые сутки не прекращалась. В целом я сделал все, что мог, и прикрыл себя со всех возможных сторон. Расширил полномочия Клеменса и в отчетах показал его с наилучшей стороны. И, разумеется, мы на пару исказили отчеты и данные о Лизе, а я в очередной раз убедился в том, что Уилл мне лгал. Он все знал, не мог не знать, и у меня очень скоро будет с ним очень сложный разговор, с весьма тяжелой головой, небольшими синяками и желанием кого-нибудь убить. Но ничего, я справлюсь, всегда справлялся. Небичина. Глава 20. Возвращение в участок и окончание меланхолии. Скоро уже близится зима, рано утром уже темно, и я в районе 6 утра только добрался до машины. Пока ехал на работу, снова предавался меланхолии, за окном город только собирался просыпаться. Еще было темно, но пока я ехал, уже потихоньку светало. На удивление красивая обстановка. Улицы абсолютно пусты, машины стоят, весь город будто опустел, и только возле некоторых мест продолжалась легкая и немного заторможенная жизнь. Полицейский участок был одним из таких мест. Времени было еще в достатке, и я позволил себе еще немного покататься в этой темноте. Мне впервые за очень долгое время было так спокойно. Никакой слежки и вечных глаз отовсюду, никаких попыток казаться мистером совершенства, никаких требований и задач, только я и дорога. Всего 30 минут, идеального покоя. Постепенно меланхолия смазывалась, а я ощущал только штиль внутри. Это может выглядеть странно, но я люблю ночь. Прекраснейшее время суток. Она накрывает мир и укутывает его невесомым покрывалом. В ней расцветает все, и прекрасное, и ужасное. В ночи влюбленные находят счастье в объятиях друг друга, и также в ночи часто творятся преступления. Есть в этом что-то поэтичное, но не мне диванному философу размышлять о красоте темноты. И тем не менее ничто не мешает мне восхищаться этой красотой. Может, когда это все закончится, я смогу разделить свои эмоции и чудесные ночи с кем-нибудь. Не обязательно в плане какого-то интима, больше хотелось простого душевного тепла, не обремененного попытками казаться чем-то другим, чем не являешься. Ночь все стерпит, все скроет и никогда ни за что не осудит. Прекрасное чувство, все же надежда. Последнюю часть пути к участку я провел под музыку, и уже меньше, чем через час, за полчаса до назначенного времени был готов и одет. Хорошо, что помимо моего основного комплекта формы, мне выдали запасной, иначе сейчас я красовался бы дырками в одежде. И с одной стороны, для репутации это немного хорошо, ведь показывает мою лихость и боевую удаль, а с другой навевает вайбы агрессивного бомжа с рваной одеждой. Сам усмехаюсь последней мысли. Галстук я с себя снял и расстегнул верхнюю часть кителя. Буду выглядеть чуть проще, чем обычно. Не хочу сегодня быть образцовым. Привычным движением поправляю очки и захожу в офис. Ребята из команды Марини сидят слегка уставшие и ленивые. Пьют кофе и в основном общаются. Похоже, у капитана Энрико получилось слегка привить своим дисциплину, хотя бы пиво никто не пьет. Сам Марини сидит в капитанском закутке и с неизменным атрибутом дежурного офицера в лице чашки с кофе проверяет документы и отчеты. Судя по всему, он чем-то озадачен, во всяком случае, я замечаю в его взгляде тревогу при проверке отчетов. Он замечает меня и поднимает руку в приветствии. Подхожу к нему и заглядываю в бумаги. Мда, задачка. Похоже, наконец начались проблемы с теми ребятами из картеля. Поначалу, когда мы их только поймали, ничего не предвещало беды, и мы все спокойно оформляли. А теперь внезапно примчались федералы, требуют все материалы дела и изымают у нас все улики, да еще и требуют все засекретить и вообще забыть, что какие-то ребята из картеля вообще были. Ну хорошо, хоть подца оставили. В принципе, мы их поймали, и имеем право засудить козлов, но в этой прекрасной стране федералы имеют полномочия сродни гестапо. А потому я боролся с соблазном насрать этой замечательной организации хоть немного, ну хотя бы украсть часть оружия, изъятого при задержании. Простое хулиганство, но уверен, они закроют на это глаза, если мы не будем крепко лезть в бочку. А документы об изъятии всего федералами нас прикроют, ну и мой отряд обзаведется десятком автоматов. Нужно будет только добыть патроны для них. Свою идею я изложил Марине, и тот, понимая, что просто взывать к справедливости высшим силам, конечно, можно, но десяток автоматов им будут все же полезнее, смирился и подписал бумагу. А я пошел к агенту ставить его перед фактом, иначе устрою им бюрократический ад. Они, конечно, все равно получат нужного им человека, но это выпьет у них достаточно времени, сил и нервов. С кровожадной улыбкой подхожу к карикатурному пиджачку и с улыбкой показываю ему документ, а потом уведомляю, что ФБР в его лице изымает все снаряжение боевиков, под описи протягиваю еще одну бумажку, а потом говорю, что содержимое этой бумажки мы оставим себе как компенсацию, иначе они тут будут торчать до дня рождения Чингисхана. На что агент сначала пытался говорить мне о моем долге, о работе, о том, как мне за нее платят и вообще это моя обязанность, на что я просто улыбался и пропускал белый шум мимо ушей. Еще несколько минут агент смотрел на мое лицо, просящие кирпича, и с тяжелым вздохом и тихими матами подписал потребный документ. Вообще подобные практики незаконны, но тем не менее периодически случаются. Как пропадает и часть улик, и некоторые виды оружия, которые потом оседают у офицеров или даже их знакомых. Коррупция и уступки, как они есть. А теперь надо показать бумажку Марине и идти к оружейнику. Если там все еще сидит тот любитель огнестрела, а он скорее всего там сидит, то за пару автоматов он оформит нам все задним числом как пополнение с какого-нибудь резервного склада изъебений. И вот через полчаса Марини уже куда спокойнее сдает мне смену, а я перед своим отрядом говорю, что они стали счастливыми обладателями аж двух автоматов Калашникова для наших нужд спецназа. Еще два ушли в отряд Марини, четыре осели в арсенале, на всякий случай, а оставшиеся присвоил наш знакомый интендант Хомяк. И когда я спросил, зачем ему Ироду два автомата, он ответил, что-то в духе в хозяйстве сгодится. Какое у него там, блин, хозяйство, что его надо автоматами защищать, я побоялся спрашивать, вдруг ответит. Но это все приколы и смехуечки, на самом деле, если бы не авторитет Марини, который тут работает много лет, и имеет всеобщее уважение и доверие, то хрен бы у меня получилось провернуть что-то подобное. И тем не менее, все в итоге сложилось просто прекрасно. Сегодня помимо простых тренировок на бицуху, я решил, что мои дятлы уже готовы ко второму этапу, боевому сложиванию. Я превращу разрозненные винтики в идеальный и отточенный механизм. Они смогут продолжать движение друг друга и стрелять в просвет подмышки товарища. И начал я с базы. Назвал их тушканчиками и вывел на спарринг против меня. Причем всех разом, и требовал от них слаженно действовать. Получилось ли у них? Конечно же нет, но спустя почти час валяния на матах и попыток друг на друга срываться и наорать, они начали таки прислушиваться друг к другу, и зачатки слаженности начали проявляться. Мне пришлось, правда, их мучить почти до вечера и варварски лишать законного обеда, чтобы не прерывать их концентрации, но главного я добился. Ребята наконец начали чувствовать плечо товарища без слов и в стрессовых ситуациях. До реальных успехов еще далеко, но самую базу мы все же смогли закрепить. Я молодец. Правда, от активных телодвижений и нескольких часов боев я устал еще сильнее, чем раньше. Мозг и тело уже попросту не выдерживали оказанного на них давления, и я позорно чуть не потерял сознание в один из моментов, но чудом и акробатическим этюдом в стиле гопака я смог выйти из положения. Когда я посреди последнего боя прыгнул, пропуская под собой Криса и давая ногой во все том же прыжке по лицу Виккерсу, все охренели, включая меня, но я смог сделать вид, что так и надо. Правда, челюсть Виккерсу я чуть не свернул, за что он на меня косился еще долго. И все же могу сказать уверенно, что день прожит не зря, а отряд все же начал ко мне привязываться, как и я к ним. И поначалу кажущийся туповатым, но на самом деле просто прямой парень Крис. И добродушный, но крепкий и верящий в отряд и свои идеалы Барри. И молчаливый, но внимательный и всегда держащийся рядом Фрост, готовый прикрыть ребят как в бою, так и от начальства. И бдительная, немного похожая на кошку своим любопытством Джилл. А она вообще отдельный случай. Все еще в чем-то меня подозревает. Вот прям ни единой догадки, почему она может подозревать такого очаровательного отморозка, как я. Но даже она уже считает меня другом. И когда узнала, что я на ногах третьи сутки, первая проявила беспокойство и попыталась отправить меня в капитанский закуток спать. Вообще я заметил, что она в целом старается заботиться об отряде, и ведет себя иногда то, как старшая сестра, пытающаяся прикрыть того же Виккерса, как будто я не знаю, что он тайком иногда глушит пиво, то, как мама-наседка, когда пыталась отправить меня поспать в кабинет. На самом деле, я нахожу эти черты на редкость приятными, и вынужден признать, мне нравится общаться с Джиллой и ребятами. Эх, а ведь я до последнего не хотел к ним привязываться и делать что-то большее, чем просто подготовить их до уровня противостояния биооружию Амбреллы. Все я им рассказать не могу. Они не поймут и не примут. Начнут расследование, а без реально огромной жопы, за которую Амбреллу можно будет натурально уничтожить, ничего не получится. А они, ребята прямые, не смогут сдержаться. Типичные герои. Но я сделаю все, чтобы они прожили подольше, чтобы они выжили в любых условиях и оставались такими вот прямыми и честными ребятами подольше. Остаток дня, после того как я милостиво позволил им напасть на столовую и как следует заправиться, мы провели в просто общении. Единственное, о чем я волновался и что нагоняло на меня мрачные мысли, был предстоящий разговор с Уиллом. А ведь я обещал отвезти деньги Аннет и Шерри, но настолько увлекся разгребанием завалов и дел в его бывшей лаборатории, что просто про все забыл. Надо будет позвонить им и извиниться. Сразу как закончится смена, отвезу им деньги сразу домой. Я несколько минут задумчиво смотрел на кофе и гипнотизировал легкую пенку на почти черном колыхающемся полотне и думал, стоит ли бить Уиллу лицо или все же не стоит. С одной стороны, я понимал, что в нашей организации хороших людей попросту нет, и выражение «был бы ты хорошим человеком, тебя бы здесь не было» как никакое характеризует большую часть сотрудников. Но я хотел верить, что Уилл все же хоть немного лучше, чем они. Хотелось верить, что уж мой то друг точно не такой. Наивно, возможно, но серьезный разговор нам все же предстоит. Если честно, я все еще надеюсь, что у него есть оправдание, что он не так плох, как мне кажется. Я за короткое время успел сильно привязаться к Шерри, и уже давно дружу еще и с Аннет. Если честно, я испытываю очень смешанные чувства, и что-то мне подсказывает, чем дальше я буду во все углубляться, тем хуже будет. Поэтому пока, я постараюсь не заморачиваться. Как минимум до тех пор, пока не разберусь хоть с частью проблем. Итак, слишком много всего свалилось на одного скромного и несчастного меня. Легкую снова начинающуюся меланхолию из меня попытался выбить Крис. «Слушай, капитан, а я ведь ни разу не слышал от тебя о женщинах. Колись, ты играешь за другую команду?» Крис пытался меня потроллить. «О-о-о, ты явно не понимаешь, на кого напал. Я медленно делаю глоток кофе, а затем проникновенно смотрю на него. Крис, я и не думал, что тебе настолько важен вопрос моих отношений. Ну, если ты настолько серьезен, подаюсь к нему чуть ближе, а он уже нервничает. Я готов ответить на твои чувства. Медленно к нему пододвигаюсь, а он отодвигается, пока не падает со стула под тихий смех отряда. Капитан, это жестоко. Он встает и потирает бедро, на которое упал. Крис, несмотря на то, что я обещал прикрывать тебе тыл, это не значит, что я в нем заинтересован. Но с моей внешностью шутить гомошутки, это особенно весело. Отчего отряд ловит реально лулз из Криса. О, так капитан прикрывал твой тыл, и ты остался этим недоволен, Крис? Критическое попадание нанесла Джилл, на что он смотрит на нее с выражением, как будто она как минимум надругалась над ребенком и убила его у него на глазах. Полное предательство, на что я улыбаюсь. Ну а если серьезно, капитан, подал голос Барри, мы все тут рассказываем о своем непростом пути в любви, не хотите тоже поделиться? Вообще, интересный вопрос, с одной стороны я не против, но с другой, впрочем, ладно, попробуем. Задали вы мне задачку, на несколько секунд прикрываю глаза, можете не верить, но отношения для меня достаточно неприятная тема, видя мою внешность, вы догадываетесь, что женским вниманием я не обделен. Внимательно на меня смотрит, а Джилл еще и немного осуждает, чисто по-женски, но тоже внимательно. Не хочу хвастаться своими похождениями, но да, у меня было много женщин. Впрочем, ни с одной я так и не построил реально крепкой и сильной связи. Лицо будто против воли становится холодным и чуть отчужденным. Опять же, можете не верить, но я настоящий романтик. Искренне считаю, что отношения возможны только если у тебя с женщиной есть реально крепкая связь и понимание, общие интересы и сильная привязанность друг к другу, терпение и понимание. Видимо, что-то в моем голосе заставило их аж затихнуть. Делаю еще один задумчивый глоток кофе. Как и было сказано, я не смог завести крепких отношений и всегда придерживался нескольких правил. Во-первых, никогда не соблазнять невинных девушек. Во-вторых, не уводить занятых девушек. В-третьих, проводить только одну ночь и только с теми девушками, которые не ищут серьезных отношений. Это, можно сказать, была основа моего поведения. Я был честен в своих желаниях и давал, равно как и брал, только то, что было оговорено. Можно сказать, что для меня это было почти как очередная деловая сделка. Горжусь ли я этим в стиле? Вот у меня было много женщин? Нет, не горжусь, а порой, если честно, испытываю легкое разочарование. Можете считать меня лжецом, но я искренне хочу нормальных отношений. Хочу любить и быть любимым, но это невозможно. По ряду причин, которые назвать вам не могу. Ехидно улыбаюсь притихшим ребятам и снова делаю глоток. Допрос окончен, сидят и переваривают. Я же спокойно сижу и смотрю на их реакцию. Не такого они от меня ждали явно. Даже Джилл не понимает, осуждать меня или жалеть. Но больше, разумеется, осуждать, это же Джилл. Я же ловлю веселье с попыток Криса не смотреть на меня, со смущения эталонного семьянина Барри, с Виккерса, который явно не понимает, как можно быть недовольным большим количеством случайных связей. Единственный, кто никак не показал реакции, был все тот же задумчивый и тихий Фрост. У меня было навязчивое мнение, что он просто познает дзен, и я бы не удивился, если однажды он побреется налысо, начнет в позе лотоса парить над землей и читать молитвы про бодхисаттв. В целом вечер прошел в ламповой и на удивление приятной атмосфере, за что я своему отряду реально благодарен. Глава 25. Рождение самурая. Смена прошла действительно приятно, а так как мы спецназ, вызывать нас на поножовщину не стали. Жена нашего потеряшки ничего не говорит до сих пор, а так как на нее ничего нет, нам пришлось ее отпустить. Я думал провести с ними еще одну тренировку, но по собственному состоянию понял, что кофе уже мало помогает, и скакать как козлик по матам я уже не могу. В итоге остаток ночи мы провели просто общаясь, изучая материалы других висяков и дел с соседних отделов. Еще, Как и обещал, я вынес на обсуждение вопрос личного оружия для отряда Старс. Марини уже собрал подписи со своих ребят, а я за смену собрал со своих. Барри предложил по связям неких братьев Кинда. Я видел, что у них есть оружейный магазин чуть ли не рядом с участком, и в целом о них хорошо отзываются офицеры. Как черновой вариант мы приняли их, и в итоге назначили встречу на следующую смену. Так как официально я глава отряда, отдуваться придется мне. Энрико уже оказал мне услугу, собрав подписи со своей части отряда. В итоге, как я выяснил, в течение еще дня Барри уже связывался с братьями Кинда, и за разработку наших будущих стволов взялся Джозеф. После короткого мозгового штурма решили остановиться на моей Беретте 92FS. Ее и возьмут как основу для будущих стволов. Я поставил сразу в техзадачу несколько строгих требований. Итоговый пистолет, как и моя Беретта, должен использовать стандартный патрон модели 9Х19ММ Parabellum. Магазин должен иметь минимум 15 патронов в магазине, как и оригинал. Он должен иметь фиксированный прицел, расположенный в пунктирном положении. Кучность стрельбы не должна превышать 5 см на расстоянии в 20 метров, при этом она не должна меняться даже после 3000 выстрелов. Пистолет должен иметь ударно-спусковой механизм двойного действия. Он должен также быть приспособлен для стрельбы как одной, так и двумя руками. Вес итогового пистолета в разряженном виде не должен превышать килограмма. Полное техзадание было отправлено Джозефу, и он уже успел ответить, что в состоянии сделать нужный пистолет. В качестве прототипа будут изготовлены 4 похожих пистолета. Джилл, Крис и Барри сразу вызвались испытателями. Я решил, что и мой нынешний ствол тоже будет неплохо модифицировать. Потому попросил сделать мою модель тяжелее, чем у других. Также я попросил сделать мне больше серебристых деталей или цвета нержавеющей стали. Будет у меня ствол самый понтовый. Также попросил сделать внизу крепление для фонарика лазерного целеуказателя, ну и сделать насечки на ствол, чтобы в случае чего я мог установить на него глушитель или дульный тормоз. Крис попросил сделать ему красивый спусковой крючок и более плавный механизм спуска. Джилл попросила ей улучшить рычаг затвора и выделить логотип отряда. Барри же превзошел, блин, нас всех вместе взятых. Во-первых, стрелял этот пистолет не стандартными 9-миллиметровыми, а патронами 40 SW, из-за чего модель 92FS не подходила, и они в итоге решили использовать 96F. Будущий пистолет разожрался как будто на стероидах. Туда установят удлиненный ствол и компенсатор для повышения точности и стабильности. Про расточенный и увеличенный магазин можно вообще не упоминать. По итогу, на фоне его чудовища, наши стволы будут смотреться откровенно скромно, что Барри не постеснялись и высказать. Он краснел, отводил взгляд, но каяться гаденыш отказывался. Если честно, итоговыми характеристиками я более чем доволен. Для меня главное в будущем оружие именно надежность, качество и унификация. Чтобы все стреляли одними патронами, оружие было максимально надежным и не требовало слишком много ухода к себе, и служило как можно дольше. Хотя Барри, да, отличился и тут, ну ничего. Нехватка патрон будет исключительно его сексуальными проблемами. Могу лишь пожелать ему удачи. И все же я был доволен концептом нашего будущего оружия. Кинда обещал изготовить наши образцы в кратчайшие сроки. Хотя, если честно, немного я все же был разочарован. Большая часть вопросов была уже решена без меня, и в итоге все, что я сделал, это запросил модификации на мой ствол и составил само техзадание. Глава 21. Вечер в серых тонах. К концу смены я выглядел настолько отвратительно, что Джилл начала угрожать мне дротиками со снотворным. И тем не менее я спокойно передал дела Марине и отправился домой за деньгами. У меня всегда на всякий случай хранится некоторая сумма денег наличными. За столько лет экономии и примерной работы я успел скопить около 80 тысяч долларов. И это деньги, которые я просто мог бы взять и использовать в любой момент, и никто их не отследит. Я также мог бы просто взять все эти деньги и отдать их разом Уиллу и его семье, но сейчас это скорее навредит, чем поможет. Им нужно как следует подготовиться и добыть вакцину к изготовленному вирусу, а в идеале ко всем вирусам, какие сейчас в работе. Единственный вирус, не имеющий адекватной вакцины из тех, которыми располагает Umbrella, это вирус-прародитель. К нему вакцины создать попросту не получилось. Единственный способ победить его или ослабить, это использовать антитела тех, кто адаптировал его в себе. Причем если человек не принимает прародитель, то ему никакие антитела не помогут в принципе. Иначе, используя, мою кровь, можно было бы наштамповать куда больше сверхлюдей, но в итоге получились только я и Алекс. Причем если бы не мои антитела, то она скорее всего не смогла бы полностью адаптировать прародителя. В целом за очень много лет исследования моих антител и прародителя, Амбрелле удалось снизить летальность вируса аж на 10%. Казалось бы мизер, но, когда на сотню детей выживает всего пара, это уже не такой плохой результат. Сейчас могут выжить уже не двое, а человек, скажем, 5. Но Амбрелла не может пойти на очередную попытку этого эксперимента. Детей похищали из разных частей мира, чтобы не поднимать излишней паники, Алекс привезли из Франции, а вот меня забрали аж из Болгарии. И чтобы похитить такое количество детей одновременно, пришлось потратить чудовищные деньги. А еще раз тратить безумные деньги на попытку, которая не факт, что вообще удастся, Спенсер не хочет. Периодически он намекает мне, что Алекс пригодилась бы моя помощь на острове, но пока мне удается откосить от сомнительного удовольствия снова с ней работать. Да и вообще я занимаюсь куда более важными делами. С учетом болезненных пристрастий старика, мне кажется, он хочет, чтобы мы размножились естественным путем, чтобы получить ребенка с врожденными антителами, который гарантированно возьмет от обоих родителей лучшие. Если вспомнить взгляды, которые порой она кидала на меня во время работы на острове, подозрения мои не беспочвены. Правда, старый нацист уже очень стар, и даже если бы что-то получилось, он бы просто не дожил до взросления возможного ребенка. Странные мысли у меня. Похоже, настолько сильный недосып уже сказывается на работе сознания. Если какая-нибудь тварь сегодня придумает мне работы, то меня можно будет хоронить в цинковом гробу. Организм слишком устал. В итоге взял я с собой 8000 долларов. За 15 можно купить дешевую подержанную машину. Им надолго для жизни этих денег хватит. 2 перетянутые пачки долларов в бардачке, золотой пистолет в нем же, солнечные очки на лице и само лицо, оплывшее и с синяками, как у заядлого наркомана. Не хватает только шрама на лице, и я мог бы сойти у наркоторговцев за своего. Иронично, но выгляжу я и правда отвратительно. Около часа мне понадобилось, чтобы выехать с основной части города и доехать до дома Биркиных. Вот что-что, а обстановка вокруг их дома не изменилась ни капли. Специально брали максимально тихое и спокойное место. Перед тем, как выезжать, я предупредил Аннет, и сейчас они уже должны меня ждать. Подъезжаю на то же место, что и в прошлый раз. Пришлось, правда, переодеться из униформы в свой обычный костюм, хотя значок я все же оставил. Просто спрятал его во внутренний карман. Беру деньги из бардачка и иду к ним. Спустя минуту Аннет наконец открывает. «Здравствуй, Альберт». Она мне чуть улыбается и поправляет полотенце на поясе. Похоже, я отвлек ее от готовки, и ей пришлось мыть руки, чтобы мне открыть. «Извини за беспокойство, Аннет. Уильям дома?» Она же улыбается еще раз, но уже не так радостно. «Извини, он не смог сегодня вырваться с работы. В последние недели он был дома, дай бог, раза 3. Я понимаю, что у вас был такой план. Сама участвовала в его разработке, но все равно обидно. У тебя были к нему какие-то вопросы?» Она кинула быстрый взгляд в сторону кухни. Похоже, у нее там все еще готовятся, и она немного волнуется упустить что-то. Быстро снимаю обувь и пиджак, и мы вместе идем на кухню. Можно сказать и так, у меня есть к нему вопросы. И от того, как он ответит, зависит, сломаю я ему лицо, или пусть живет. Мой тон и явная серьезность напрягли Аннет. Что он снова натворил? Тон Аннет же напротив казался уже обреченным, а она еще и глаза закатила. Впрочем, ей быстро пришлось возвращаться к плите и перемешать жареные овощи с мясом. А у меня постепенно снова начинается мигрень. Как бы тебе сказать, ты ведь знаешь, что несмотря на то, какая дрянь крутится в нашей компании, я стараюсь поддерживать свою репутацию и в откровенное дерьмо не лезу. Ну то есть стараюсь не участвовать в экспериментах над людьми, а если и участвую, то только над какими-нибудь отбросами. Потираю переносицу, а затем снимаю очки и кладу их на стол перед собой. Знаю, Альберт, Уильям тоже старается в подобном не участвовать. Во всяком случае, я стараюсь такого не допускать, хотя ты же знаешь, какой он фанатик от науки. Если встречает что, то действительно важное или интересное, то его очень тяжело остановить. Она все еще повернута ко мне спиной, но я чувствую ее напряжение. Некоторое время молчу и смотрю на нее. Начинает нервничать. Альберт, он ставил опыты над очень страдающей девушкой. Ее заперли в лаборатории, когда она была подростком. Когда я ее увидел, Она была похожа на жертву концлагеря, и твой муж в этом участвовал. Используя ее кровь, он создал Г-вирус. Основываясь на ее чудовищно крепком и адаптивном организме, он создал свой шедевр. В общении, она напоминает ребенка Аннет. Если бы Уильям стоял в тот момент рядом, на эмоциях я бы вполне мог убить его. Ты это понимаешь? Мой тон был полностью спокоен. В противовес тому, что обычно в общении с друзьями я даже когда говорю спокойно, мой тон немного колеблется. Аннет замерла. Ты хочешь убить его? Она еще сильнее напряглась. Я же несколько секунд обдумывал ее вопрос. Нет, уже нет. Я много раз все обдумывал, и со временем пришел к выводу, что мой гнев по большей части излишен. Но это не значит, что я прощу ему издевательство над, по сути, ребенком. Ты знаешь мое отношение к этому, а нет. Ты бы позволила ставить опыты над Шерри или кем-то из ее школы. Я сверлил ее спину взглядом. У Аннет чуть не подгорело, но она еще раз все перемешала и накрыла крышкой, после чего повернулась ко мне. Сама Аннет почти не участвовала в действительно тяжелых и жутких экспериментах, и сейчас побледнела. Но бледнела она не от осознания, что ее муж творил ужасные вещи. Все мы творили нечто подобное. Она боялась, боялась меня. Я терпеливо сидел и ждал ответа. Не думаю, что я смогла бы позволить нечто подобное, тем более Уильяму. Она все же смогла выдавить ответ, и теперь она наконец пригляделась ко мне. Когда я снял очки, синяки под глазами и опухлость лица стали видны куда четче. Она видела мое жуткое состояние, и прекрасно знала, что я сверхчеловек. И раз дошел до такого, то не сплю уже черт знает сколько, причем еще и продолжаю работать. И я тоже так думаю, а нет, отвечаю ей абсолютно спокойно. Ты понимаешь причины моего гнева и желания избить твоего мужа? Она с трудом кивает. Будешь его защищать? На моем лице кривая усмешка. Она же поджала губы, и через несколько секунд все равно кивает во второй раз. Ну разумеется, он же твой муж. Потираю еще раз переносицу. Хорошо, этот разговор с ним я отложу и не поеду бить ему лицо. Затем я спокойно достаю деньги из карманов и кладу на стол. Аннет смотрит на них с удивлением. Сколько здесь Альберт? И переводит ошарашенный взгляд на меня. 8000. Вам должно хватить надолго. Не волнуйся, отследить эти деньги не выйдет. Просто не тратьте много за раз. Одеваю обратно очки и собираюсь подниматься, но Аннет меня останавливает. У нее очень встревоженное лицо. Она положила свою руку на мою и заговорила. «Альберт, я понимаю, что порой с Уильямом очень тяжело. Понимаю, каким он порой бывает фанатиком от мира науки, но ты его единственный друг». У нее был очень печальный взгляд, и я чувствовал, насколько она тоже устала от всего этого. За все эти годы он ни с кем так и не подружился. Когда родилась Шерри, нам почти некого было пригласить из друзей. Ты же тогда работал на одном из островов, и мы не хотели тебя отвлекать. Сейчас же, когда у Уилла наметился прорыв, посидеть с Шерри он был готов позвать только тебя. Да и я бы тоже не позвала кого-то другого. Ты хороший человек, Альберт, и Шерри очень тебя любит. Прошу тебя, дай ему шанс все объяснить. Вы так долго дружили. Я уверена, что все не может быть настолько плохо. Если честно, ее слова меня действительно тронули. Что ни говори, но я привязался к Шерри. Да и сама Аннет тоже стала мне подругой за все эти годы. Хорошо, я постараюсь понять, и дам ему шанс. Аннет отпустила мою руку, и встала. Ей нужно было выключить плиту и пока все оставить остывать. Останешься на обед, скоро вернется Шерри, и она очень по тебе скучала. Я даже не знал, что ей сказать. В целом да, я был голоден, но спать хотел гораздо сильнее, чем есть. Впрочем, лишний час в моем уже, и так, не самом приятном состоянии погоды особо не сделает. Да и Шерри я очень хотел снова увидеть, и не хотел обижать Аннет отказом после таких речей. Добавь к обеду еще кружку кофе, и я останусь. Пришлось обреченно откинуться на стуле и направить взгляд в потолок. Аннет чуть грустно улыбнулась, но поставила чайник. Стыдно признать, но я немного задремал и очнулся только, когда она уже опустила передо мной чашку с кофе и поставила обед. И пока кофе остывал, я решил поесть рагу. Сама Аннет тоже себе положила, и мы, молча в тишине обедали. Периодически она кидала взгляд на часы. По времени Шерри в течение минут 20 уже должна будет прийти. Кофе у Аннет получался довольно необычный, но очень вкусный. Она сначала всегда заваривала его очень крепко, где-то до половины кружки, и размешивала много сахара, а потом доливала остаток пространства молоком. Получался хоть и крепкий, но очень сладкий и мягкий кофе. Уильям любил простой черный, а вот мы с Аннет предпочитали на молоке и с большим количеством сахара. Только я предпочитал изначально готовить на молоке, а не в воде. А она пила не крепкий, и все равно с молоком. Уильям говорил, что ее кофе больше по вкусу напоминает какао. Я предпочитал нечто похожее, но как настоящий эстет, себе еще аккуратно выводил узоры из пенки. Едва мы успели поесть, как дверь ключами открыла Шерри. «Мам, я дома. Я сегодня встретилась с Эммой. Можно она останется сегодня у нас поиграть?» Шерри забежала на кухню и увидела нас пьющих кофе. «Дядя Альберт, и маленький метеорит влетает мне в живот, выбивая воздух из легких. Я же, чтобы не свалиться со стула, аккуратно упираюсь в стол и ловлю ее свободной рукой. Я тоже рад тебя видеть, Шерри». Провожу рукой ей по волосам, а Аннет улыбается на эту картину, а потом будто вспоминается. «Шерри, ну не стоит так вот нападать на дядю Альберта. Он очень устал за последние дни. Да и как я слышала, ты привела с собой еще какую-то девочку. Она твоя подруга?» Шерри от меня отцепилась и пошла обняла мать. «Да, мама, ее зовут Эмма. Мы общаемся уже пару месяцев и хорошо подружились. Ходим в одну школу. Просто она старше». Шерри чуть замялась и повела Аннет в коридор. Я взял кофе и пошел за ними. В конце концов, я и так неплохо злоупотребил их гостеприимством. Допью кофе и поеду домой, тем более Шерри привела подругу. Взрослый дядька рядом им точно для игр не нужен. Когда мы все вышли в коридор, и я прислонился спиной к стене, мы наконец заметили эту самую Эмму. В целом симпатичная девочка с темными волосами, но какая-то слегка зажатая. Может, первый раз пришла играть к подруге. Она достаточно высокая и действительно выглядит сильно старше Шерри. И вот сама Шерри подходит к Эмме и гордо задирает нос. «Знакомься, мама, это Эмма, моя подруга». Судя по всему, у самой Шерри друзей не особо много. Печально, но как минимум одну она уже нашла. Эмма совсем застеснялась, но все же решила познакомиться. «Здравствуйте, мисс Аннет». Но тут она замечает меня возле двери прихлебывающего кофе. «Эм, простите, а вы?» Она явно не понимает, кто я и что вообще за мутный мужик в черном свитере, черных же брюках и солнечных очках. «Альберт Вескер, меня можно назвать другом семьи». Девочка почему-то вдруг на меня очень странно посмотрела. Причем у нее на лице была такая серьезная работа мысли, что я начал волноваться. Охреневший солдафон, от ее вопроса я чуть позорно не выплюнул весь кофе, и у меня очень расширились глаза. Аннет тоже на нее уставилась с шоком, как и Шерри, отчего девочка быстро поняла, что ляпнула и покраснела. «Простите, вчера папа разговаривал по телефону с неким Альбертом Вескером почти 2 часа. Он постоянно матерился, но улыбался. Когда у папы появляется какая-то интересная и сложная работа, он всегда радуется и на эмоциях. Вот, после звонка они говорили с мамой во время ужина, и папа назвал этого Вескера охреневшим солдафоном, простите, пожалуйста». Девочка очень сильно стеснялась и краснела. Неужели это дочь Роберта Кинда? Мир охренительно тесен. Но в целом это многое объясняет. Я вчера действительно долго обсуждал с Кинда все вопросы по будущему оружию для Старс, а у него, оказывается, рядом была дочь все это время. Мда, я ведь и сам на маты не раз срывался. Барри говорил общаться с ним по-простому, типа Кинда нормальный мужик. Ну я и общался по-простому, а девочка тем временем все еще вся сжималась и краснела. КХМ, прочищаю горло, ничего страшного. И, да, это я тот Вескер, но на будущее постарайся только на улице никого так не назвать, а то для твоих родителей будет очень много постыдных моментов. Стараюсь ей улыбнуться, но получается как-то вымученно. Аннет давит смех и всеми силами пытается держать лицо и осуждать такое вот экстремальное знакомство, но по ней видно, что еще немного и ее разорвет от смеха как хомячка. Шерри вообще не понимает, что происходит. «Я же решил ретироваться, и нет, это не бегство. Я просто должен ехать спать». «Да именно так. А Шерри надо оставить наедине с подругой. Пусть играют». Скомканно прощаюсь со всеми, благодарю Аннет за кофе и обед, одеваюсь и выхожу. Да уж, дурдом. Иду к машине и с трудом осознаю, как тесен, блин, мир. Спустя полчаса доезжаю до дома и занимаюсь стандартными делами, а именно, готовлю себе завтрак на завтра заранее и глажу форму, в которой завтра же выйду на работу. Все должно выглядеть идеально. По-хорошему бы еще прибраться, но сил уже не остается. Поэтому я подготовил все, что мог, и наконец лег спать. Эта неделя была максимально непростой, надеюсь, последующие будут лучше. Глава 22. Неделю спустя. Последующие дни, пролетели для меня как в тумане. Я постоянно крутился, бегал и что-то делал, но ход ситуаций, в которых мне приходилось бы несколько суток кряду не спать, больше не было. За неделю произошло на самом деле не особо-то и много событий. Самое интересное, что было, так это наш проснувшийся потеряшка. И если честно, ситуация полный сюр, но попробую по порядку. Началось все, как ни странно, с пробуждения потеряшки. И казалось бы, вот сейчас откроется правда, что жена с ее братишкой решили от обеспеченного мужика избавиться, но нет. Как оказалось, Роберт Круз находился в плену у бандитов по совсем другой причине. Мужик попросту вступился на улице не за ту девушку, и в итоге битый бандит запомнил и решили его замочить, а внутри банды был брат женит. Вот, короче говоря, братишка оказался хорошим в целом парнем и договорился, что Роберта убивать не будут, но за него надо заплатить выкуп. Совсем охерели маргиналы. В итоге женит все скрыла и начала через брата передавать деньги. Думала, что если он член банды, то его не обманут свои. Ожидаемо обманули. О Крузе почти не заботились, из-за чего к нашему приходу он оказался уже на грани смерти от истощения и впал в кому. Женит была так спокойна, потому что верила, что брат все решит и все будет в порядке. Мужа она любила, а потому под страхом его смерти отказалась говорить. И черт возьми, это было оправдано раньше, но теперь, когда мы его наконец забрали и отправили на лечение, в чем проблема была, все рассказать, вообще не ясно. Но она молчала с усердием, достойным лучшего применения, дура. И в итоге мы как идиоты до последнего верили, что именно она во всем виновата. А как оказалось, женит просто пыталась спасти мужа незаконными способами, а ее брат-идиот почувствовал облаву и сбежал. Теперь никто вообще не знает, куда он подевался. Чем больше думаю над всей этой ситуацией, тем сильнее меня преследует чувство, будто это все нереально. Обвинения с нее в итоге сняли, а Роберт решил при первой же возможности забрать жену и уехать из города куда-нибудь в другое место. Ну, винить я его за это точно не могу. Что еще происходило? Ребята наконец начинают напоминать потихоньку слаженный отряд. Да реально комбинированных действий еще рано, но эффективность растет как на дрожжах. Джилл набрала немного массы, как я и советовал, и теперь немного комплексует, считая, что едва заметные кубики и мышцы портят ее женственность. Очень зря, на мой взгляд, она, наоборот, только добавила себе привлекательности, особенно учитывая, что ее грудь прибавила полразмера. Барри накачал мышц и немного прошел сушку, из-за чего избавился от легкого жирка на животе и стал выглядеть еще круче и брутальнее. Его жена оценила метаморфозы мужа и выражала всем членам отряда большие благодарности. Собственно, он принес пару пирогов, и мы их всем отрядом с удовольствием сожрали. Даже мне пару кусков перепало. Фрост развивается, как и планировал, во всем и равномерно. Он чуть тоже набрал массы и тщательно запоминал движения и впитывал знания, которые я передавал им. И да, во время тренировок я теперь не только развиваю их физические таланты и навыки, но и начал рассказывать им многие приемы и знания из прикладных вещей. Как служивший в армии, я рассказал им о разных пытках и их особенностях, о методах психологического давления на людей, о методах перестрелок в горной и лесной местности, кучу разноплановой информации. Ну а потом начал понемногу выдавать навыки корпоративного шпиона. Как добывать информацию, как вынудить противника будто невзначай выдать несколько деталей, как грамотно фабриковать улики и далее по списку. На некоторых темах ребята начинали на меня коситься с известным подозрением, но я стоически превозмогал и не ржал. Крис все еще не вылезает из качалки, хотя я советовал ему завязать. В итоге с его банками он скоро ни в одну дверь не пройдет. Виктерса с чудовищным трудом, но получается медленно превратить в человека. Он всеми силами сопротивляется, но я пока сильнее. Про лабораторные дела и говорить не стоит. С вакциной Уилл потихоньку работает и пытается допилить все остальное. Потихоньку планирует, как выкрасть вакцину и от Т-вируса. Пока думаем. Если честно, никак не придумаем. Его, как и планировалось, взяли под колпак, из-за чего он сильно теперь ограничен в ресурсах и возможностях. Я чуть менее ограничен, но завален работой по самая шляпка, и в итоге никак и ничем не могу ему помочь. Короче говоря, неделя пролетела незаметно. Еще через неделю Кинда обещал предоставить прототипы стволов и извинялся, что его дочь назвала меня охреневшим солдафоном. Я по понятным причинам решил на этом внимание не заострять и просто попросил сделать все как следует. А потом было несколько скучных дней, в которых я пытался работать везде и одновременно выполнять несколько функций. Самое смешное, что в один из дней, когда я снова принимал смену, ко мне подходила Ребекка и интересовалась, не смогу ли я дать ей рекомендацию на медицинскую работу, чтобы прототип ее препарата на основе лечебного спрея «Амбреллы» рассмотрели и по возможности приняли решение, но я был в тот момент настолько увлечен, что воспринял ее просьбу о рекомендациях буквально, и мало того, что полностью разобрал ее формулу, но еще и помог ее улучшить, и даже дал совет на будущее. И самое смешное, что понял я, что что-то не так, только тогда, когда все резко замолчали. Мда, Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. А на удивленные лица сослуживцев я с обидой сказал, что мне голова не только для того, чтобы в нее есть, но и увлечения у меня свои есть. Ну да, увлечения специфичные, ну так пусть посмотрит на ту же Ребекку. Она, несмотря на то, что в полиции занимается научной деятельностью, и никого это не смущает. Сама наша девочка-доктор на меня некоторое время смотрела, со странной смесью неверия, шока, восхищения и какого-то странного женского чего-то. Потом я полчаса нес конспирологический бред на тему того, что не мог оставить наш отряд без медика, коим и являюсь, если что. То, что я на нашей первой встрече рассказывал, что разбираюсь в медицине, не пустой блин звук. С трудом, но все сомнения я сумел развеять, и более того, уважение ко мне в отряде только выросло. Я же, когда наконец все отвернулись, вытер пот занавеской и решил лучше контролировать обстановку в будущем. Такими темпами я реально могу проколоться на какой-нибудь мелочи. А ведь я обещал еще скоро поехать в Лизе. Завтра, наверное, и поеду. Отслужу смену и поеду. На днях еще и жена у Барри рожает, ее уже положили на сохранение. И теперь наш канадский Ален Делон ходит нервный и взвинченный. В целом, мне кажется, его успехи в тренировках связаны также и с волнением за жену и ребенка. Старается отвлечься, а я не теряюсь и подкидываю нагрузку и блинов на его штангу. Сегодня в целом на редкость спокойный день. Все уже отлажено, и каждый член отряда знает свое место. Погонять что ли Виккерса еще немного? Ладно, пусть живет. Пока. С Уильямом мы все вопросы на ближайшее время решили. Шерри один раз успел за неделю навестить, и даже немного поиграли вместе. Малышка до последнего не хотела меня отпускать. Я намекнул Аннет, чтобы почаще играла с дочерью. Девочке сильно не хватает внимания и родительской ласки. Также со мной связывался Клеменс, и когда предоставлял отчет по делам Лизы Тревор и всего, что с ней связано, он чуть ли не рвал волосы на голове и жопе. Она уже выглядит и ведет себя как взрослая и эрудированная девушка. Более того, она сильно поменяла собственный образ и ведет себя совсем по-другому, а также интересовалась, когда я смогу приехать. Как-то я уже волнуюсь, представляя, что приблизительно меня ждет, но ехать все равно придется. Сам Клеменс действительно начал справляться со своей работой в разы лучше. Он начал вести себя гораздо жестче с подчиненными, и теперь наконец не похож на тряпку. Спенсер писал в очередной своей записке, что Клеменс действительно хороший профессионал, и жаль, что раньше не получалось разглядеть его таланты. К счастью, липовые отчеты и закошмаренные подчиненные ничего нам не портят, и пока что получается, как следует играть в конспирацию. Показатели Лизы мы сделали высокими, но недостаточно, чтобы она вызывала у Спенсера нездоровый интерес. Стараемся делать упор на косяки Ван Гарета, и что он настолько сильно все испортил, что она до сих пор пытается от этого оправиться. Но динамика в целом положительная. Надо только подождать еще год, а лучше два, и точно пойдет на полную поправку, зуб даю. Ну а если серьезно, пришлось очень тяжело раздумывать и коллективно подделывать отчеты и образцы в течение нескольких дней, и слаженной работы меня и Клеменса. В итоге все сейчас спокойны, Спенсер ничего не подозревает, Лиза обучается и постепенно приходит в себя. А там я попытаюсь сделать наши показатели схожими, а с ее гениальностью можно будет попытаться оставить ее работать в той же лаборатории. Если как следует ее обучить и показать лояльность, то у меня может все получится. Главное не торопиться и не забывать умасливать главу гестапо, вкинуть пару маленьких прорывов в незначительных областях, сделать упор на не особо опасных исследованиях и тайком, не торопясь, двигаться к обезвреживанию лаборатории и желательно окрестных исследовательских комплексов. Уильям мне, к сожалению, не помощник во всем этом, у него своих проблем и дел хватает, а сам я контролировать вообще все не могу. Пока получается провернуть хоть что-то подобное только в рамках лаборатории под особняком, и то только потому, что глава этой самой лаборатории теперь мой агент. В целом, пока все идет нормально, главное опять же не торопиться и подготовиться к диалогу с Лизой. Буду с ней кристально честен. Думаю, с ее физиологией и новыми знаниями, она вполне может распознать ложь. А если и нет, то ей хватит ума все проверить. Поэтому надо быть предельно осторожным и честным. И еще надо будет помочь Клеменсу в исследованиях. Прорыв сам себя не организует. Да даже мне одному, несмотря на всю школу, будет очень тяжело такой прорыв устроить. А вот совместная работа нескольких профессионалов уже сможет привести к нужному результату. Но это опять же вопрос времени, которого будет банально не хватать, и чудовищных усилий. Да и мое участие во всем этом придется как-то скрыть, потому что, если большая часть работы будет выполнена мной, у Спенсера снова будут вопросы, а я не хочу отвечать на его вопросы больше, чем это необходимо. Глава 23. И вновь проблемы в лаборатории. Снова спокойно сдал смену все более и более в моих глазах хорошему человеку капитану Марине. Встретил его уже почти как родного. Снова спокойно принял дела и отчетность. Никаких лишних вопросов, никаких лишних задач. Золотой блин человек. Но вот я сдал смену и отправился переодеваться. Когда по секретному и незаконному объекту корпорации начинает ходить мужик в полицейской форме, люди начинают нервничать. Переодевался я очень быстро. В лаборатории меня уже ждут. По пути проглатываю пару бутербродов и еду снова к границе города, а оттуда снова придется делать скоростной кросс по пересеченной местности. Собственно, отлаженный путь не занял много времени, но лес становился с каждым моим посещением все более и более мертвым. Я чувствовал в нем какой-то упадок. Животных по-прежнему не было, но может быть это из-за того, что периодически в округе особняка ходят охранники и проверяют область, чтобы тут не ходили всякие. Спустя минут 15 кросса я снова добегаю до особняка, но в этот раз он напоминает встревоженный улей. Туда-сюда бегают вооруженные охранники, несколько лаборантов. Все активно жестикулируют и, похоже, матерятся. Подхожу к самому матерому охраннику и тыкаю в плечо. «Какого дьявола здесь происходит?» Охранник поворачивается на меня и с шоком смотрит. «Не ожидали внезапного ревизора?» «Сэр, у нас сбежало пару подопытных церберов. У меня внутри все холодеет. Если эти недозомбопсины покусали животных и заразили их вирусом, то очень скоро из леса они дойдут и до города, а там последствия могут быть вообще любыми. Когда они сбежали?» Хватаю его за бронежилет и приподнимаю над полом. 40 минут назад. Время еще есть. 40 минут. Это не особо много. Еще есть шансы выловить собак до того, как те натворят бед. Но если в округе и остались животные, то от них придется избавиться. Ото всех. Собрать отряд быстрого реагирования. Одеть максимально плотную одежду и защитить шеи. Если придется, оборачивайте шарфы в несколько слоев. Главное, чтобы сразу не прокусили. Ходить минимум по трое. Задачу поняли? Смотрю на главного охранника, и тот быстро кивает и хватает рацию. В течение минут 10-15 мы собрали большую часть вооруженной охраны и отправились в лес. На самом деле, собаки опасны только внезапностью, но по факту от них не тяжело отбиться. Во всяком случае, если их не слишком много. По словам охранника, сбежало два собаки только. А это не то, чтобы сильно впечатляет. Главная опасность и проблема, которую они предоставляют, это заражение Т-вирусом. Мы разделились в небольшую цепь и начали идти и искать собак, попутно пытаясь издавать как можно больше шума, чтобы агрессивные мутанты прибежали сами. Если честно, я вообще удивляюсь, как так получилось. И надо будет профилактически устроить разбор полетов и выяснить, кто виноват, с занесением в лицо и личное дело. Поиски наши заняли около полутора часов, и мы нашли на пути растерзанного енота. Профилактически сожгли его зажигательной гранатой. Лес достаточно сырой, и беспокоиться об излишнем пожаре не стоит. Судя по обнаруженному животному, собаки уже близко. Отряд под моим руководством ускорился. Лес стал определенно гуще, и периодически стали попадаться белки на деревьях, птицы и другие представители фауны. На определенный момент мы услышали крики, и всем отрядом рванули туда. Сохранять цепь уже нет смысла. Спустя полминуты мы вышли на небольшую полянку посреди леса, где, похоже, предавалась культурному отдыху группа молодежи из 4 человек. Время для меня привычно замедляется. Одна девушка уже лежит с разорванным горлом. Парень укушен, и пока отбивается. Третий спрятался в палатке и оттуда орет. А последнюю девушку сейчас свалили и рвут две жутковатых собаки. Она еще жива, но совершенно точно ясно, что ненадолго. Вакцина есть только в лаборатории, а донести туда кого-то до обращения будет невозможно. Все, кроме парня, в палатке обречены. Да и он, даже если не укушен, остается свидетелем. А ведь территория вокруг особняка и в этой части леса объявлена заповедником, куда людям нельзя приходить. А эти идиоты пришли, и ведь писали об опасных животных. А ну да, из мешка торчит дробовик. Видимо, думали, что с одним ружьем смогут отбиться от чего угодно. Отряд заходит и сразу открывает в собак огонь на подавление. Одну сразу срезают, а вот вторая только ранена, быстро отпрыгивает и пытается убежать, но ее настигает уже моя пуля. Верная беретта в правильных руках разит без промаха. Правда, на таком расстоянии даже такой снайпер, как я, попал не совсем туда, куда целился, да еще и по движущейся цели. Вместо головы пуля попала в спину собаки, избила ту с ног, после чего уже отряд охраны расстрелял ее из автоматов и пистолетов. Первая жертва уже начала сереть и медленно подрагивать. Спокойно подхожу и стреляю медленно оживающему трупу в голову. Следом пуля прилетает в умершую девушку, которую рвали второй. Правда, в нее еще несколько патронов от автомата попало, но лучше с этими трупами действовать наверняка. Единственный способ наверняка одолеть зараженного – это уничтожить мозг. Смотрю на укушенного, отряд оцепляет лагерь и следит за окружением. Он с шоком смотрит на всех нас. Молча поднимаю пистолет и стреляю ему в голову. Все равно не жилец. Спасти не успеем, а он укушен. Да и последнего, который в палатке, к сожалению, нельзя оставлять в живых. Будет, значит, очередная группа пропавших без вести. Должен признать, что я почти даже не испытывал эмоций от убийства, по сути, невинных людей. Во-первых, это уже не первый раз, когда я подобным занимаюсь. А во-вторых, мне необходимо поддерживать свой образ исполнительного и верного корпорации человека. Если честно, единственное, что я испытывал, так это какую-то внутреннюю усталость. По внутренним ощущениям, с тем же успехом, я мог бы выстрелить и самому себе в висок. Полное безразличие как к ситуации, так и к моему к ней отношению. У меня все еще есть цель. Коды Красной Королевы почти взломаны. А дальше я скачаю все данные Амбреллы, до которых только могу добраться. И, разумеется, через офшоры выведу себе достаточно денег для создания собственной компании, которая, используя часть наработок Амбреллы, будет бороться с тем, что она породила, и что породят другие биотеррористы. По сути, я создам свою собственную Амбреллу, но никакого больше совета директоров, никаких разных веяний и течений внутри компании. Все исследования и проекты я буду курировать и выбирать сам. Нужны не только ученые, работающие с вирусами и вакцинами, но и огромная куча боевиков и специалистов широкого профиля по типу STARS, чтобы в отрядах были не только солдаты, но и ученые и медики. Поступаю ли я оправданно, стоят ли все эти жертвы и невинные убитые того, что я делаю? И, да и нет, я следую обычной математике. Убивая сейчас вынужденно одного и раньше еще несколько людей, я в будущем спасу тысячи и тысячи. Это не освобождает меня от вины, и цель не всегда оправдывает средства. Когда все закончится, и я одолею порождение Амбреллы, я соберу все, что делал за свою жизнь, без прикрас, все грехи и все заслуги. Пусть меня судит общество, ради которого я это все и делаю, потому что как бы я ни старался быть объективным, я мог бы поступить иначе много где. Будучи человеком, я не могу быть объективным полностью, а значит, буду склонен к оправданию собственных ошибок и грехов так или иначе. Потому меня должны судить те, кто меня не знает. И если своими преступлениями я заслужу смертную казнь, я пойду на нее с гордо поднятой головой. Не потому, что горжусь тем, что сделаю хорошего, а потому что хотя бы смогу за свои ошибки принять наказание. Разумеется, перед этим я сделаю все, чтобы уничтожить мою компанию, но уничтожить так, чтобы оружие не досталось никому, а люди, служащие ей, получили достойные компенсации. Думаю, Уильям бы еще посмеялся с моего плана, а потом бы долго сомневался в здравости моего рассудка. Тела были сложены в центр поляны, обложены камнями вокруг, политы специальным составом и были подожжены. Они будут гореть до тех пор, пока не останутся только обугленные кости. Вирус будет убит в любом случае. На маленького, да еще и почти съеденного енота хватило всего одной зажигательной гранаты, а на несколько человеческих тел пришлось тратить специальный состав. Оставив еще несколько человек следить за обстановкой и горением тел, я отправился снова к комплексу. По пути пришлось вызывать группу зачистки, которая соберет все вещи, которые остались от людей, и избавиться от них. Следов их присутствия и прихода на территорию заповедника не должно остаться. Сразу также вызвал Клеменса на ковер, с целью разобраться, какого хера произошло на объекте, и почему именно мне пришлось решать проблему.